размеренный и насмешливый голос раба Климрода. «Не думаю, чтобы Всевышний имел к этому какое-либо отношение. Тудор, когда вы закончите подсчеты и все другие дела по проверке, вы, разумеется, все передадите Сатиньязу». «Тудор». «Да, рэп». «Куда он, черт возьми, подевался?» — размышлял ангел, которому уже не видно было низги. «Спасибо, что приехали. Спасибо за помощь за все эти 6 лет. Вы по-прежнему увлекаетесь румынской живописью, Тудор?» «Благодаря ей мы и познакомились. Совершенно случайно мне подвернулось очень красивое полотно Теодора Палладии, совсем или почти не уступающее Матиссу. Буду счастлив, если вы примете его от меня в подарок. Картина доставит вам через 15 дней, наверное, 2 октября утром. А теперь, Тудор, пожалуйста, уезжайте». «Это место у черта на рогах. Может, вас подвезти куда-нибудь?» «Нет, спасибо, Тудор. Поезжайте в Вегас, как договорились. Номер в отеле «Фламинго» оформлен на ваше имя. Надеюсь, ваша группа уже там, на месте. Как вы распорядились?» Молчание. И вдруг, не обнаружив своего приближения ни одним звуком, который нарушил бы глубокую тишину ночи, светлоглазый апачи вырос у открытой дверцы машины, дружелюбно улыбаясь, сказал: «Оставьте меня, Тудор, будьте добры. Я приглашен на фасоль со свининой к местному золотодобытчику по имени Фергус Мактавиш. Если он увидит, что я выхожу из такого роскошного лимузина, как у вас, он примет меня за миллионера и потребует за свой рудник на $100 дороже его реальной цены». Операция с золотыми шахтами в Неваде, Колорадо и других штатах, через которые протянулись скалистые горы, несомненно, была простейшей из тех, что когда-либо приходилось осуществлять королю. С 1951 по 1957 год он в строжайшей тайне скупал шахты, вложив в эту операцию $3 296 000. Шахты были действительно нерентабельны, и почти все за последние 40 лет пришли в упадок. Золото, которое получали, не покрывало даже затрат на добычу, поскольку официальная цена металла была $35 за унцию. Цифра 354 золотоносные шахты, названные рэбом Климродом Тудору Ангел, соответствует числу концессий, купчи которых он зарегистрировал. Точнее, проконтролировал их приобретение. Но параллельно с группой Тудора работала другая бригада. Так что эти 354 шахты составили всего лишь часть гигантской серии закупок, предпринятых рэбом Климродом с 1951 по 1957 год, в результате чего он стал владельцем 2211 месторождений. Примечание. Забавно, что 700 из них были в 1969 году перепроданы человеку, имя которого известно, Говард Хьюз. С 1956 по 1964 год 3 бригады геологов и различных экспертов, работавших отдельно, провели обследование каждой из шахт, приобретенных Климродом. Электролитические ванны при очень высокой температуре позволяют получить чрезвычайно чистый металл на тех месторождениях, где в начале века добыча золота едва обеспечивала шахтерам средства к существованию. Шахтеры той эпохи, охваченные золотой лихорадкой, искали только золото или серебро, хотя очень часто в отвалах содержались и другие металлы, иногда редкие и ценные. 700 шахт, перепроданных в 1969 году, были не самыми выгодными. К 21 января 1980 года цена на золото повысилась в несколько раз. из 35 долларов за унцию